Кроме того, помните, что кошачье имя должно обладать максимальной поражающей способностью и бить без промаха даже с другого конца кухни, если пакет со свежей вырезкой вдруг начинает тихонько ползти к краю стола. Это должно быть нечто с острыми краями, чтобы разило наповал. Щазза, например, очень хорошо работает. Египетскую богиню с кошачьей головой звали Баст. Теперь вы понимаете, почему. Кошачьи болезни. Настоящие коты подвержены тем же заболеваниям, что и ненастоящие. Однако в целом настоящие коты отличаются завидным здоровьем. Если не считать, конечно, небольшой проблемы с пищеварением, от которой никто не застрахован. Однако существует несколько недугов, присущих исключительно настоящим котам. Шилозадость — очень странная болезнь. Один из нее. Ветеринары ничем не могли ему помочь. Он забирался на деревья, на стремянки, вообще всюду, куда мог залезть. Шустрый был до невозможности. Но когда он разгонялся по-настоящему, то вскоре случалось странное. Его задние лапы норовили вырваться вперед. Увидев, как его собственная задняя часть идет на обгон по правому ряду, кот от потрясения тормозил и принимал смущенно вылизываться. Если же он, увлекшись погоней, продолжал бег, то вполне мог прийти к финишу хвостом вперед. Липкая лента от мух. Да, признаем, это редкое заболевание, зато одно из самых тяжелых. Как-то раз мы решили, будем беречь экологию, озоновый слой и все такое, не станем больше пользоваться аэрозолями от насекомых. Раньше-то прекрасно обходились лентой и мухоловкой. Обойдя все магазины и доведя продавцов до белого колени, с ума сойти, этот тип спрашивает липучку от мух. Так, главное, продолжать улыбаться, тем временем тайком дать знак помощнику, чтобы звонил в полицию. Липучка! Скоро начнут спрашивать обручи для кринолинов или кристаллы карбида на вес. Так мы нашли ее. Приносим домой, развешиваем над окнами. Вскоре на нее налипают огромные синие мухи, похожие на жужжащие ягоды. Ура! Ветерок дует, раскачивает ленты. Настоящий кот прыгает. Настоящий кот превращается в пушистый пропеллер. Лента с треском рвется, кот вываливается из окна и скачет через весь сад, а липучка не отстает. В конце концов кот падает на землю под кустами в дальнем углу сада. К тому времени более или менее свободной у него остается только одна лапа. Кошмар, кошмар, кошмар. Где коробка от ленты? Эту липучку делали еще в 80-е. Она наверняка содержит полибидихлортилиэтилен 345. Господи боже! Кот, завернутый в кухонное полотенце, не может шевельнуться от ужаса. Так большой таз наполнить теплой водой кота туда и полоскать его, полоскать. Кот не сопротивляется. О, Господи, должно быть полибидитрихлореэтилен 345 уже проник ему в кровь. Сменить воду, снова прополоскать кота, наскоро вытереть и выложить на дорожку сушиться на солнышке. Кот поднимает глаза, смотрит с тихой злобой и уходит в глубину сада походкой Чарли Чаплина, потряхивая каждой лапой перед тем, как поставить ее на землю. Все вздыхают с некоторым облегчением и успокаиваются в достаточной степени, чтобы откопать на дне мусорного ведра упаковку от ленты. И выясняется, что это не жуткое химическое оружие, как мы и боялись, а всего лишь чудесная, экологически чистая, простейшая, липкая лента от мух.